Центральное телеграфное агентство Кореи 13 апреля распространило информационное сообщение о героической борьбе наших воинов и народа, которые на самом высоком уровне великолепно построили улицу Рюмен, идя навстречу 105-летию со дня рождения великого Ким Ир Сына. В сообщении говорится: «В полную поддержку великого замысла Ким Чен Ына о построении сильного социалистического государства и его руководства, наши воины и народ дружно взялись за строительство улицы Рюмен. Они максимум проявив великий дух опоры на собственные силы, за кратчайший промежуток времени, всего за год, великолепно воздвигнули красивую социалистическую улицу, которая напоминает целый городок. При этом они еще участвовали в ликвидации последствий от наводнения в северных районах провинции Северной Хамгён. Тем самым наши воины и народ на глазах всех людей мира ярко продемонстрировали наши темпы строительства социализма и темпы построения нашей партии могучего государства». Высший руководитель Ким Чен Ын, символ могущества Пектусанской державы, гений создания и строительства. Согласно его далеко идущему грандиозному плану и под его мудрым руководством, в Пхеньяне построилась великолепная улица Рюмен на удивление людей мира. На весь мир демонстрируя стойкий и мужественный дух Чечейской Кореи, идущей навстречу светлой заре сильного социалистического государства, она навеки останется как райский уголок эпохи Трудовой партии Кореи, подчеркивается в информационном сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.